Поясничный остеохондроз. В результате дегенеративных процессов в межпозвонковых дисках поясничного отдела позвоночника высота их постепенно уменьшается, межпозвонковые отверстия сужаются, сдавливаются спинальные корешки и сосуды, идущие вместе с ними. Боковые грыжи диска могут сдавливать не только корешки, но и спинной мозг с его оболочкой, вследствие чего появляется болевой синдром. В дальнейшем, по мере развития заболевания, возникают экзостозы. Клинически это выражается деформирующим спондилезом. Степень деформирующего процесса может быть от незначительного до полного соединения позвонков. Чаще поражаются межпозвонковые диски, расположенные между четвертым и пятым, и пятым поясничным позвонком и первым крестцовым. Для пациентов с поясничным остеохондрозом характерны жалобы на боли в пояснице и радирующие по ходу ствола седалищного нерва. Может наблюдаться понижение рефлексов, атрофия мышц и даже периферические порезы. Боли могут вызвать рефлекторный сколиоз, искривление позвоночника из-за напряжения мышц, связанного с болями. Характерным признаком поясничного остеохондроза является хруст при поворотах или наклонах туловища, ограниченность подвижности туловища, сглаженность поясничного лордоза. Если в начале заболевания боли приходящие, то при дальнейшем развитии заболевания стойкие. Пациенты жалуются на боли в позвоночнике, возникающие утром и к концу дня после физической нагрузки. На первом этапе лечения для улучшения кровообращения, предупреждения периневральных спаек и дальнейшего развития мышечной гипотрофии применяют ручной массаж в виде поглаживания и легкого растирания пояснично-крестцовой области, которая способствует уменьшению боли и мышечного гипертонуса. При ишиазе и порезе малоберцовых мышц применяет избирательный массаж пораженных мышц и по ходу нерва. На втором этапе лечения предпочтение отдают ручному массажу с применением приемов, способствующих укреплению мышц спины и поясницы. К таким приемам относятся глубокое растирание, разминание, поколачивание. На третьем этапе лечения продолжают массировать спину и пояснично-крестцовую область в сочетании с физическими упражнениями. Исходное положение пациента – стоя для выработки правильной осанки. Курс комплексного лечения должен продолжаться не менее 1 месяца. Курсы массажа необходимо повторять регулярно через 1-1.5 месяца до получения стойкого лечебного результата. Массаж проводится ежедневно.